Глава 26. Сын кота. Когда Эдрик ушел, я долго смотрела в сторону двери и бездумно поедала мармелад. Валька, препод. Эта мысль стала для меня настоящим откровением. А еще сын кота. Это в голову просто не укладывалось. Странный мир. Очень странный мир. Прошептала, шарив рукой по опустевшей тарелке. Не заметила, как умудрилась все схомячить. Даже вкус не оценила по достоинству. А кто виноват? Валарион. Валарион Каллард. Один из 10 лучших выпускников этой академии. Магистр и сын кота. Да, последнее откровение немного меня сломало. Нет, чтобы сидеть и думать, как глупо я себя вела с ним. То из собственных покоев выгоню, то отправлю на лекцию, пугая карой от препода, которым он сам и является. Нет, вместо этого я сидела и мысленно гадала. А кто мать? Внешне он пошел явно не в Мохнатого. Плюп! Устав от моего молчания и сосредоточенного разглядывания двери, Фублик ущипнул меня за щиколотку. «Да я здесь!» – почесав ногу, я присела на пол, заглядывая под кровать. «Как думаешь, стоит извиниться перед Вальком?» «Плюп!» «Вот и я думаю, что не стоит. И пусть мне показалось, что фамильяр сказал конкретное такое «да», я сделала вид, что не распознала. Регистрация, трансформация. Что мне с тобой делать, чтобы все было правильно?» «Плюп!» «Жаль, я читать не умею. Наверняка в Академии есть какой-то регламент в отношении фамильяров». Продолжила я игнорировать хмурый взгляд Фублика. «Плюп!» «Ты прав». Осторожно почесав мохнатую голову, я кивнула собственным мыслям. «Попрошу помощи у Араделис. Осталось только ее дождаться». «Плюп!» Протянул Фублик и, очень выразительно покачав головой, скрылся под кроватью. Я же решила последовать его примеру. Подложив повыше подушку, я тоже легла. В комнате определенно не хватало часов. Интересно, есть ли в этом мире нечто подобное? И все же, на что бы я ни старалась переключить свои мысли, из головы никак не желал исчезать образ кота. Точнее, Валька, что был с ним в очень тесной родственной связи. От осинки не родятся апельсинки, как любила поговаривать. «Кто?» С ужасом выдохнула я, подскакивая, словно ужаленная. Я помнила свой мир, навыки, технику, даже чертов рецепт яблочного пирога в электрической духовке, какой режим выбрать, какую температуру, но... Я не помнила ничего о себе, о своей семье. Ни одного лица в памяти, ни единого имени. «Нет, нет, нет», – зашептала я, вскакивая с кровати и начиная хаотично носиться по комнате. По памяти будто ластиком провели. «О, стирательные резинки помню, маркеры, конспекты, ноутбук, да даже глупые ТВ-шоу. А вот членов своей семьи нет, подруг нет, парней... Целоваться я умею, это в памяти имелось, но не было ни единого воспоминания о том, а с кем, собственно, училась, и когда, и как. О, Фублечка, я ничего не помню, точнее, никого не помню, растерянно прошептала я, заметив с интересом выглянувшего на шум фамильяра. «Плюп?» – уточнил он. «Я помню, кто я, откуда, но...» Встряхнув головой, я до боли закусила губу. «Ну, Юстина, ну и сволочь же ты! Неужели ты сделана специально, чтобы я не тосковала и не рвалась обратно в свой мир? Зачем идти туда, где тебя никто не ждет? Вернее, кто-то, может, и ждал бы, если бы не предприимчивая графиня. Она же на моем месте. Меня никто не ждет. Никто не заметил пропажу. А я Не помню, к кому возвращаться. Папандос. Понятия не имею, сколько времени я провела, пытаясь воскресить в памяти хоть что-то, кроме законов, зазубренных исторических дат и номеров статей. Бесполезно. За окном заметно потемнело, а, услышав стук в дверь, я вздрогнула. «Араделис?» — с надеждой уточнила я вместо «войдите». «Да, это я», — раздался голос эльфийки. «Входи, пожалуйста», — попыталась сгладить собственную бестактность. «Прости, я просто...» «О, так это правда!» Араделис с милой улыбкой осматривала настенное творение Фублика. «Кто бы мог подумать?» «Если тебе нужен секрет...» Вспомнила я, как назвал паутину Эдрик. «То можешь взять. Я знаю, что его используют в лекарствах и отварах». «Что? О, нет, спасибо. Огромное спасибо. Но я бы тебе порекомендовала оставить все себе». Умилилась она моему предложению. «Думаю, лучше поговорить с ректором и сторговаться». «За это можешь не переживать», — улыбнулась я, не удержавшись от капельки хвастовства. «Я уже наладила продажу и нашла человека для производства». Восторг в глазах эльфийки был лучшей наградой для моего самолюбия. Хоть что-то хорошее со мной произошло. Да я почти ИП организовала, не выходя при этом из комнаты. «Я помогу оформить бумаги. Заключение контрактов – важная деталь любых товароденежных отношений, Юстина», – с гордостью произнесла эльфийка. «Но для начала нам нужно зарегистрировать твоего фамильяра. Я понимаю, почему ты прятала его, не умея писать, читать. Теперь тебе не о чем переживать. Но в будущем, пожалуйста, ты можешь рассказывать все мне. Не хочу, чтобы между нами были какие-то тайны, которые впоследствии могут сыграть с тобой злую шутку. Все же вокруг полно плохих людей и нелюдей». Вздохнув, она покачала головой. «И все будут рады использовать твою неопытность». «Спасибо», — выдохнула я, прикидывая, а сам факт того, что я попаданка, подходит под критерий сыграть злую шутку. «Надеюсь, что нет. По крайней мере, пока я не хотела рассказывать об этом. Возможно, потом, когда научусь читать на местном всеобщем. И после того, как проштудирую библиотеку на тему попаданцев, иномерцев и прочего. И только тогда, если таких, как я, здесь любят, они убивают на месте. А как регистрируются фамильяры? Решила я перевести тему, наблюдая, как Фублик наполовину выполз из-под кровати, принюхиваясь к улыбающейся и протягивающей ему ладонь Араделис. Ее, как и Эдрика, он врагом точно не считал. Как оказалось, в регистрации не было ничего сложного. Просто прийти вместе с фамильяром в канцелярию, дать ему имя и внести в какой-то реестр. Ничего сложного. Особенно учитывая, что Араделис пообещала меня проводить и совсем помочь. «Удивительно», – прошептала я, собирая прописи в папку, готовясь идти с эльфийкой к ней. «Что именно?» «Фублия», — указала я рукой на кровать. «У него настолько редкий и дорогой секрет, но при этом он сидел в кладовке. Их много еще в академии?» «Фублия такой один», — растерянно ответила Араделис. «Разве ты не знаешь?» «Нет», — протянула я. «Я знаю, что выпускники создают себе фамильяров». «Да», — кивнула Араделис. «И каждый уникален. Создатель Фублии счел свое детище браком и оставил в академии. Да, секрет у него отличный, как и возможные перспективы при трансформации, но он боится света. А для боевого мага это может быть фатальным. Не некромант ведь, чтобы только после захода солнца выходить». «И он просто оставил его здесь?» Услышанное не укладывалось в голове. «Я не спорю, сначала я тоже испугалась мохнатого червяка. Но он же такой милый, добрый, самоотверженный. А какой охранник, а? Ну, не без шалостей, конечно, но это можно считать издержками содержания. Что малыш вообще, кроме кладовки, видел? А что с ним оставалось делать? Пожала плечами эльфийка. Он окрестил его Фублией. Как поговаривают, выкрикнул это слово. Угу. Я даже представляю, что конкретно было в этом выкрике. Удивительное совпадение, неожиданно прошептала Араделис, ловя мой взгляд. Вы очень похожи с создателем Фублии. Не внешне, разумеется, я про жизненный путь. Он попал в Академию случайно. Его приняли из-за огромного потенциала дара. Но до этого его жизнь была не самой лучшей. Он не был обучен грамоте, как и ты, но схватывал все на лету. Возможно, поэтому Фублия потянулся к тебе. Почувствовал невзгоды, свалившиеся на тебя. Кто знает? Протянула я, перехватывая поудобнее папку, тем самым показывая, что я готова идти. Матерящийся мужчина, не обученный грамоте. Если мои выводы верны, я не единственная попаданка. И раз он не отсвечивал, прикидываясь местным, то и мне не стоит».